Очутились в кабинете, скупо обставленной комнате со скошенным белым потолком, перерезанным темными балками. Единственное крошечное оконце, забранное снаружи решеткой, придавало кабинету сходство с узилищем. Вдоль одной стены тянулись полки со старинными книгами по юриспруденции. Казалось, заточенный здесь узник ищет способа вырваться на свободу. На стене напротив висела большая картина в стиле примитива. Судя по всему, она изображала Pacific Point в старину. В бухте стоял парусник 17 века. На берегу нежились голые коричневые индейцы. Над их головами прямо по небу маршировали испанские солдаты. Миссис Чалмерс предложила мне сесть в обитое телячьей кожей старинное крутящееся кресло рядом с бюро. Крышка его была опущена. «Мебель тут выбивается из общего стиля», — сказала она так, будто это имело какое-то отношение к делу. «Но за этим бюро работал мой свекр, а кресло, на котором вы сидите, стояло у него в суде. Он был судьей». «Мистер Тратвелл сказал мне об этом. Да, Джон Тратвелл его знал. Я нет. Свекр умер давным-давно. Лоренс был тогда еще совсем мальчишкой, но муж по-прежнему боготворит отца. Мне бы очень хотелось познакомиться с вашим мужем. Он дома?» «К сожалению, нет. Поехал к доктору. Ограбление выбило его из колеи. Впрочем, — добавила она, — мне не хотелось бы, чтобы вы с ним встретились. Он знает, что я здесь». Она отошла, облокотилась на стол мореного дуба, такие стояли в монастырских трапезных, выудила сигарету из серебряной шкатулки, щелкнула настольной зажигалкой и задымила так яростно, что между нами легла голубая дымовая завеса. Лоренс считал, что не имеет смысла нанимать частного сыщика. Но меня это не остановило. «А почему ваш муж возражал против этого? Он человек замкнутый. Ну, а ту украденную шкатулку, словом, его мать получила ее в подарок от поклонника. Считается, что я этого не знаю, но тут они ошибаются», — она криво усмехнулась. «Вдобавок ко всему прочему, свекровь хранила в шкатулке его письма». «Письма поклонника?» «Нет, моего мужа. В войну Ларри написал ей кучу писем, и она складывала их в эту шкатулку. Письма тоже пропали. Ну, они-то никакой ценности не представляют, разве что для Ларри шкатулка дорогая». «Думаю, да. Она выложена золотом, мастерски сделана. Это флорентийская работа времен Ренессанса». На середине непривычного слова она было споткнулась, но в конце концов все же справилась с ним. На крышке любовная сцена. «Шкатулка застрахована?» Она покачала головой, закинула ногу на ногу. «Мы не видели в этом необходимости. Шкатулку практически не вынимали из сейфа. Мы не ожидали, что сейф могут взломать». Я попросил разрешения осмотреть сейф. Миссис Чалмерс тут же сняла примитивную картину с индейцами и испанскими солдатами. Под ней оказался большой сейф, вмонтированный в стену. Она несколько раз повернула диск и открыла сейф. Взглянув через ее плечо, я увидел цилиндрическую выемку в стене, точь-в-точь ствол 400-миллиметровой пушки и такую же пустую. «Где вы храните драгоценности, миссис Чалмерс?» «Их не так много, я ими никогда особо не увлекалась, а те, что у меня есть, храню в своей комнате, в футляре. Футляр я брала с собой в Палм-Спрингс. Вы были там, когда шкатулку похитили?» «Давно вы хватили шкатулки?» «Дайте подумать. Сегодня вторник. Я спрятала шкатулку в сейф в четверг вечером. На следующее утро мы отправились в пустыню. Палм-Спрингс, курорт, в пустыне с горячими источниками.